В этом плане Боженька оказался милостив. Но когда мы с Буланым подкатили к вратам, одного моего беглого взгляда было достаточно, чтобы осознать тот факт, что возможность сбежать из этого гнездовища для меня заказана. Дело в том, что портальный переход пульсировал в ритме, задаваемом небесным объектом. Он то сжимался в точку, то вновь возникал в прежнем виде, и происходило это с бешеной скоростью. Стоит лишь попытаться пересечь портальную плоскость, мою тушку тут же разрубит на две половинки, а потом то, что от меня останется, превратится в кровавый фарш, который, в конечном итоге, будет разбросан по обеим сторонам магического перехода. Остается лишь ждать и надеяться, что переход рано или поздно стабилизируется. Но моя безукоризненная интуиция в этом плане давала крайне отрицательный прогноз. От накатившей безнадеги аж горло сжало в спазме. Хотелось орать и материться во всю мощь легких и голосовых связок. Ну почему там, где я, рано или поздно непременно случается форменная жопа? Вопрос, разумеется, риторический. Планида у меня, знать, такая, не сдохну, так застряну на осколке иной реальности навеки вечные. А Нахарет, мля, категорически не желаю здесь оставаться. Волки позорные, демоны проклятые, выпустите меня отсюда. Глотнул воды из притороченной к поясному ремню армейской фляги. Затем вновь возвел очи к небосводу, поскольку от идеи обматерить весь божественный пантеон, устроивший мне столь жестокую подлянку, не отказался, и только собрался обложить благим матом всех известных мне божеств с перечислением имен, увидел тонкий черный луч, направленный из центра небесной кляксы в какое-то строго определенное место на территории осколка. Тут и чуйка моя подсуетилась, дала понять своему хозяину, что обложить матюгами небожителей завсегда успеется, а пока мне следует посетить место, куда падает этот загадочный луч. Ха, луч тьмы в светлом царстве. Все-таки я неисправимый оптимист, коль умудряюсь шутки-прибаутки генерировать в столь непростой ситуации. Глава 5. Лавирую среди стволов деревьев и мысленно матерюсь от всей своей русской души. Ну что мне стоило вчера не завалиться спать на этом осколке, а выбраться в пустоши и провести ночь там? Сегодня просто не смог бы сюда вернуться. А теперь, когда выход превратился в натуральную гильотину с функцией мясорубки, возможности выбраться отсюда я просто не вижу. Вовлип, что называется, по самые не балуйся. Помимо мечущихся в хаотичном беспорядке мелких тварей, несколько раз на моем пути попадались весьма и весьма солидные экземпляры, на которых при других обстоятельствах я бы с удовольствием поохотился, как и они на меня. Но в сложившейся ситуации мы друг друга не интересовали, ибо загадочные эволюции небесной кляксы нервировали не только меня, но и местную живность. Ошалевшее зверье, по большей части, бежало куда глаза глядят, не выбирая дороги, при этом часто натыкаясь друг на друга. Впрочем, кое-кто банально впал в ступор, но таковых оказалось незначительное меньшинство. Лишь единственное попавшееся мне на глаза существо сохранило хладнокровие и от души воспользовалось тотальной паникой. Огромных размеров паук, даже не паук, а помесь арахнида с осьминогом. На вид самый настоящий крестовик с телом длиной около 1,5 метра. А вот вместо лап у него были мощные щупальца с острыми крючьями на концах. И, разумеется, он плел паутину, да еще какую, в тех толстенных веревках запросто мог бы запутаться, к примеру, коза или овца. Так вот, в хитроумно расставленные липкие сети ловушки то и дело попадались относительно мелкие тварюшки. Арахноктопус, название твари я на ходу придумал, пока не делал попыток приступить к трапезе, потирая радостно лапы, точнее гибкие жгуты щупалец, ждал в сторонке окончания бедлама и когда в его сети набьется как можно больше добычи. Ну да, так всегда бывает, кому война, кому мать родна. Лично меня вся эта суета-сует интересовала постольку-поскольку, исключительно в плане нашей с Буланым безопасности. Напомню, что целью моей поездки было место, куда падал из небесной кляксы то ли поток неведомой субстанции, то ли луч некой загадочной энергии. Очень надеюсь, что все это неспроста. К тому же, моя тренированная годами воинской службы с постоянным риском для жизни интуиция настоятельно нашептывала, что если есть выход их этой задницы, он каким-то образом связан именно с тем местом, куда направлен тот загадочный луч. Несколько раз обезумевшие от страха животные пересекали дорогу моему квадрику. Благо они были не очень крупными и мощности нашей совокупной силовой защиты вполне хватало, чтобы отбросить в сторону вынужденную помеху. Несчастные монстры после столь мощного удара не выживали, но мне их не жалко, нечего под колеса соваться. На мое счастье оврагов ни пути не попалось. Пару раз я натыкался на небольшие неглубокие озерца, определенно выполнявшие функции водопоев для местной живности. Мимоходом сделал вывод, что дожди на осколке все-таки случаются, иначе откуда бы взяться открытым водоемом. Короче, рулю, где нужно газую или, наоборот, сбрасываю обороты двигателя. Мозг тем временем, помимо моей воли, занимается сбором по сути бесполезной информации, анализирует ее и размышляет на разного рода отвлеченные темы. Пока добирался до интересующего меня места, характер поведения черного солнца ничуть не поменялся. Небесный объект как пульсировал в непредсказуемом режиме, так и продолжал это делать. Главное, что загадочный черный луч, истекающий из небесной кляксы, не погас и продолжает служить для меня неким аналогом нити Ариадны. Из-за смыкавшихся над головой древесных крон обычным зрением объект не воспринимался. Чтобы не потерять из виду направление движения, я вынужден был перейти на магическое восприятие реальности. Неожиданно лес закончился. Неожиданно это я для красного словца. На самом деле, мой астральный радар заранее подсказал наличие прямо по курсу обширного свободного от деревьев и кустарников пространства. Поляна круглой формы диаметром чуть более километра. Практически все видимое пространство было под завязку забито монстрами. И это были вовсе не какие-то мелкие тварюшки, а согласно принятой в игровых мирах градации, принадлежали скорее к классу элита. Охренеть! Такого количества лязгающих челюстей, острых клыков, здоровенных серпообразных когтей, хвостов с массивными набалдашниками и прочего монструозного арсенала я не видал даже в самых хардкорных играх полного погружения. Толпа была настолько плотной, что глазу было трудно вычленить из общей массы тел какое-либо одно животное. Казалось, что сотни, может быть тысячи монстров слились во что-то единое целое и крайне опасное. Вне всяких сомнений, вся эта толпа здесь неспроста. Вряд ли хищники решили по доброй воле покинуть свои охотничьи угодья для того, чтобы в едином порыве помчаться сломя головы неведомо куда и непонятно для какой цели. Впрочем, для меня цель этого скопища вполне понятна. Монстры здесь для охраны некоего объекта, расположенного в центре поляны. Именно это неведомое нечто и объявило общий сбор самым мощным тварям гнездовища. Получается, что здесь существует сила, разумная или нет, пока непонятно, способная управлять биологическими объектами. Тут я вдруг вспомнил то, что в свое время мне поведал у походного костра Бронислав Ярославович Шувалов-Волынский. Ну да, именно от него первого я узнал о существовании энергетического ядра, как непременного атрибута каждой внепространственной локации, именуемой гнездом. Наличие огромного количества высокоразвитых монстров, не конфликтующих друг с другом, что было бы вполне естественным, а спокойно стоящих бок о бок, будто отлично организованное и слаженное воинство в ожидании нападения врага. А мне ведь жизненно необходимо попасть туда, в самый центр этого опасного скопища. Теперь моя цель вполне конкретизировалась. В полукилометре от меня находится упомянутый Брониславом Ярославовичем кристалл, точнее, некое средоточие данного осколка. Исходя из слов мастера стихии и астрального воителя в одном флаконе, если мне удастся каким-то образом разрушить это магическое сердце, это, с некой долей вероятности, стабилизирует работу портальных врат на срок, достаточный для эвакуации отсюда моей драгоценной тушки. Ну, я на это надеюсь, к тому же интуиция мне это подсказывает весьма и весьма настоятельно. Да, задача понятна, но как ее осуществить? Вот в чем вопрос. Начать тотальное уничтожение этого скопища монстров означает добровольно подписать себе смертный приговор. Сомнут массы, затопчут и не заметит. Что делать? Что делать? Решение пришло мне в голову неожиданно быстро. Недаром считается, что в моменты смертельной опасности человек начинает шевелить мозгами на порядок, или даже на порядке, интенсивнее, нежели когда он валяется на диване в состоянии мечтательной расслабленности. Так вот, если через плотную толпу защитников мне не пробиться, стоит решить проблему неординарными методами. А не пробежаться ли, вам, Игорь Петрович, по этим телам? Эван, какие здоровенные головы, а тулова, еще более массивные. Если подойти с умом, проблема сводится к банальному преодолению полосы препятствий на тренировочном полигоне оперативного состава ГРУ. Там даже посложнее было, поскольку вертикальные столбушки, по которым приходилось скакать, на одном из этапов, были тонюсенькими, к тому же, качались в непредсказуемом ритме, у них не было пасти с острыми зубищами, зато упасть с пятиметровой высоты, было чревато гарантированным попаданием в медблок со сломанной конечностью или, в худшем случае, шеей или позвоночником. Стоит отметить, что моя физическая подготовка вместе с вестибулярным аппаратом и врожденным чувством равновесия ни разу меня не подвели во время тех тренировок. Таки, по какой такой причине они должны подвести меня на этот раз? Ха, вот и проверим. После приведения покалеченной ноги реципиента в нормальное состояние я посвятил довольно много времени специальным упражнениям с целью абсолютной гармонизации мышечного тонуса, доставшегося мне в наследство тела. Отмечу, очень сильного, хоть немного и нескладного, по понятным причинам, тела. И мне это вполне удалось, поскольку все необходимое хранилось в подсознании Игоря Ветрова на уровне до автоматизма отработанных рефлексов. Ну все, более не стану хвастаться своими достижениями. Самым очевидным доказательством правоты моих слов станет предстоящая полукилометровая пробежка. Надеюсь, нет, ничуть не сомневаюсь в том, что она окажется успешной, иначе и пытаться не стоит. Застрять на этом огрызке какого-то реального мира для меня смерти подобно. Так что лучше умереть от зубов хищных тварей, нежели прозябать тут в одиночестве, подобно какому-нибудь Робинзону Крузо. Ха, у Крузо хотя бы пятница был, а тут драной козы для удовлетворения сексуальных потребностей не найти. Вот же опять всякая хрень в голову лезет, тут впору максимально сосредоточиться и выкинуть все лишнее из дурной башки, а оно ну никак не получается. Робинзон, мля, вопреки заезженному выражению, утверждаю, что сказка сказывается значительно дольше, нежели дело делается. Пока в моей голове обмозговывался момент предстоящего маневра, Булан и отправился на временную стоянку внутрь одного из моих колечек-хранилищ, а вместе с ним монстроба и моя байкерская бронька. Оружие и амуниция станут ненужной помехой во время предстоящего забега, в случае моего попадания в пасть какого-нибудь монстра ничем мне не помогут. А вот свой артефактный чудо-нож я активировал на всякий случай, если что ткну какой особо настырной твари в глаз, мало не покажется. Ну все, докладываю самому себе. Майор Ветров, оперативный позывной Баргузин, к прохождению контрольной полосы препятствий готов. После чего сам себе же и даю отмашку. Баргузин, приступить к прохождению КПП. Вот так-то, армейская дисциплина должна во всем присутствовать. Насчет майорского звания, несмотря на то, что формально меня его лишили, я продолжаю оставаться офицером российской армии, и данное решение считаю несправедливым, соответственно, неправомерным. Ну все, потешил свое ЧСВ, теперь вперед. Верная чуйка подсказала мне, что магия на этот раз мне не помощница, а своей интуиции, как уже неоднократно проверено на практике, я вполне доверяю. Рванул, что было мочи, в направлении колышущейся массы монстров. На ходу вычленил глазом того, что пониже. Именно этой твари предстоит стать стартовой ступенькой моего, надеюсь, успешного путешествия. Местный зверинец явно не ожидал от двуногой букашки подобной прыти, поэтому и отреагировал на мое явление с определенным опозданием. Для меня же лихой забег ко головам, телам и прочим частям тел зубастых монстров слился в некое несуразное, не поддающееся словесному описанию действо. Все происходило для меня исключительно на рефлексах, то есть во время прохождения данной полосы препятствий я впал в состояние некоего транса, и все эти лязгающие огромными зубами, пасти, взмахи когтистых лап, удары хвостами мне удавалось каким-то образом предугадывать и своевременно избегать с ними контакта. Лишь пару раз полоснул ножиком по лапам особо ретивых тварей, да еще одному монстру клык под самый корень отмахнул, а нечего пасть разевать, чай не в кабинете ортодонта. Еще раз повторюсь, все эти мои манипуляции были проделаны на отработанных годами тренировок рефлексах, то есть с минимальным участием человеческого разума. Осознал себя лишь после того, как оказался в непосредственной близости от центра поляны на свободном от твари пятачке пространства. Здесь в земле была дыра метров 5 в диаметре, именно туда и был направлен небесный луч. Обнаруженное отверстие было окружено невысоким валом из рыхлой почвы, что свидетельствует о его недавнем происхождении. К самой яме, насколько я понимаю, тварям приближаться было запрещено. Нет, скорее, даже не запрещено, они сами не рисковали это делать. Давление астрала на психику здесь зашкаливало. При иных обстоятельствах сам я вряд ли решился бы на подобный подвиг. Но в отличие от монстров, мне деваться некуда. Взгромоздился на земляной вал и посмотрел вниз. Нельзя сказать, что был сильно удивлен увиденным, поскольку был морально подготовлен обнаружить нечто подобное. Вот то, о чем мне поведал Бронислав Ярославович, кристалл высотой около 3 метров в сечении, шестигранник со стороной сантиметров 40. Исходящий из небесной кляксы черный луч упирается в его вершину. Как следствие, внутри кристаллической структуры творилась неописуемая словами игра света и цвета. Однако мне было не до завораживающих переливов внутри загадочного объекта, поскольку голова становилась все тяжелее, и в области грудины начала припекать, как бы инсульт или инфаркт не случился. Не хватало сгинуть черт-те где от банального кровоизлияния в мозг или разрыва сердечной мышцы. Так что там насчет подобных кристаллов поведал у костра один иерарх ордена зрящих и надзирающих, мастер стихии и астральный воитель. Вроде как их невозможно уничтожить никакими физическими средствами, только магия на это способна. Чтобы не лезть в яму, я попытался воздействовать на кристалл дистанционно, но как бы ни пыжился, мои магические конструкты буквально соскальзывали с его гладкой поверхности и развеивались. То же самое случилось с попытками воздействовать на черный в реале и ослепительный в астрале луч. Да, не хочется лезть в яму, но, по всей видимости, без непосредственного физического контакта я проторчу здесь до морковки на заговение. Ну что же, коль необходимо спуститься в яму, я это сделаю. Из своих необъятных походных запасов извлек заостренный стальной штырь, увесистую кувалду и толстую капроновую веревку с завязанными на нее узлами для удобства хвата. Кол забил в землю на 2/3 буквально парой ударов кувалдометра. К штырю привязал веревку, свободный конец скинул в яму. Затем мухой спустился на ее дно. В непосредственной близости от кристалла мне стало значительно хуже. Башка чугунная, мысли в ней крутятся со скоростью улитки. В районе сердца за грудиной пожар, впору из брандспойта заливать. Короче, состояние, что называется, вот-вот сдохну. А еще и кукуха дала сбой. Мельтешила перед глазами всякая абстрактная ерунда. Кубы, шестигранники, плоскости Мёбиуса, мешая сосредоточиться на выполнении поставленной задачи. В какой-то момент туман в голове рассеялся, и я осознал, что уже около минуты стою неподалеку от загадочного кристалла и банально туплю, вместо того, чтобы заняться реализацией своей задумки. Преодолевая немощь телесную и ментальную, я подошел к торчащей из земли хреновине, сверкающей мириадами разноцветных светлячков, и возложил обе ладони на абсолютно гладкую поверхность одной из граней. Это прикосновение отозвалось ужасным холодом. Ощущение, будто кисти рук оказались погруженными в жидкий азот. Боль адская. Но, благодаря именно этой боли, ко мне вновь вернулась четкость мышления. Возникшую было в голове паническую мысль о том, что мне предстоит стать безруким инвалидом, задавил в корне. Главное из этой задницы вырваться более или менее целым, а кисти рук как-нибудь отращу, маг я или прогулять вышел. По возможности абстрагировался от терзавшей ладони боли, вышел в астрал, а там и вовсе пристал ее ощущать. Затем осмотрел предмет, к контакте с которым в данный момент находилась моя телесная оболочка. Вот тут-то на меня будто откуда-то свыше снизошло озарение, каким именно образом следует поступить при сложившихся обстоятельствах. Требуется не просто разорвать связь между небесной кляксой и магическим средоточием гнезда, поскольку это будет всего лишь полумера и не поможет мне выбраться отсюда живым. Нужно либо полностью, либо частично разрушить физическую составляющую торчащей из земли кристаллической структуры. Сам по себе небесный объект не представляет никакой опасности, первоисточником творящегося на осколке бардака является именно кристалл, точнее загадочные процессы, происходящие где-то в глубинах контролируемых им астральных уровней. Впрочем, сейчас мне не до процессов осмысления метафизических метаморфоз, происходящих в данной локации. Ситуация требовала немедленных действий с моей стороны. Абстрагировался от всех ненужных, в данный момент даже вредных, мыслей и запустил процесс перекачки маны из своего средоточия внутрь кристаллической структуры. Поначалу дела шли со скрипом. Кристалл категорически отказывался принимать чужеродную энергию. Пришлось продавливать сначала по кванту, потом тонюсенькой струйкой, до тех пор, пока передаваемая мной энергия не превратилась во вполне стабильный и мощный поток. Казалось бы, что может поменять незначительное по сравнению с энергетической составляющей кристалла толика чужой энергии. По аналогии это равносильно тому, чтобы поменять цвет моря капелькой бриллиантового зеленого. А нет, со стороны с удивлением отмечаю, что моя энергия внутри кристаллической структуры вовсе не растворяется в безбрежном энергетическом океане, а создает ячеистую структуру внутри прозрачного параллелепипеда. В какой-то момент для меня отпала необходимость пытаться самому закачивать ману внутрь кристалла, она сама полноводным потоком туда устремилась. Отстраненно наблюдаю за процессом перекачки энергии, не осознавая, в принципе, сути происходившего. При этом подсознание настоятельно твердит, что делаю все правильно. Поэтому я продолжаю щедро делиться энергией с кристаллом из своего средоточия. Мысль, что в результате магического истощения я могу лишиться своего дара лишь на мгновение мелькнула в голове и тут же ушла куда-то на задний план. Тем временем ячеистая структура распространилась на весь объем кристалла. Поначалу это были еле заметные глазом белесые нити, но в какой-то момент они полыхнули ослепительно ярким светом. Как результат, раздалось негромкое шуршание, осыпающееся на отдельные фрагменты, казалось бы, монолитной структуры, способной по заверению Шувалова-Волынского противостоять любым разрушительным факторам физического свойства. Удивительно, но после фрагментации кристалла давление на мой мозг и все прочие негативные ощущения как-то резко исчезли. Еще и боли в недавно терзаемых лютым холодом ладонях как не бывало. Первым делом осмотрел кисти рук и, не обнаружив никаких видимых повреждений, пошевелил пальцами. Убедившись в том, что все работает как положено, успокоился и заулыбался. Вот теперь впору рвать отсюда когти и как можно быстрее. Ага, сейчас зэ-зэ, прям спешу и спотыкаюсь. Перед моим мысленным взором буквально высветилась объявленная научным магическим сообществом сумма с 5 000 в награду за осколок кристалла. Денег много не бывает, решил я, и принялся упаковывать рассыпанную по полу ямы добычу во внепространственное хранилище. Кстати, все без исключения фрагменты были одного размера, примерно с мой кулак, при этом все имели форму икосаэдра, то есть трехмерной геометрической фигуры с 20 гранями, каждая из которых представляла собой равносторонний треугольник. Процесс упаковки трофеев занял немного времени, ибо магия освобождает одаренного от изматывающего рутинного физического труда. После того, как все кусочки были собраны и упакованы, я внимательно осмотрел место, на котором покоился гигантский кристалл. Удивительно, но никакой ямы не обнаружил. Магический интровизор зафиксировал обычный суглинок с редкими вкраплениями некрупных камней. По идее, основание механически не из самых надежных, при этом кристалл был буквально приклеен к своему месту, ибо, первое, что я попытался сделать, когда прикоснулся к нему ладонями, это завалить на бок, чтобы сбить настройку на исходящий из небесной кляксы луч. Кстати, того луча уже нет, да и клякса растворилась в воздухе. Черт подери, а это что такое? Вместо серебристого свечения, источаемого небосводом гнезда, над моей головой привычное голубое небо. Это что же получается, я теперь нахожусь не на дрейфующем по просторам астрала осколке иной реальности, а на самой, что ни на есть земле. А вон и солнышко выглянуло из-за тучки и осветило яму. Словами невозможно передать охватившую меня радость. Получилось. У меня получилось. А вот что именно, пока непонятно, поскольку, находясь в яме, невозможно реально оценить, что там творится наверху. Схватился, было, руками за веревку, чтобы выбраться на поверхность. Но тут мое внимание привлек отраженный от чего-то металлического солнечный луч. Присмотрелся магическим зрением, и обнаружил неглубоко под землей некий предмет, вне всяких сомнений, техногенного происхождения. Чтобы извлечь штуковину из цепких объятий спрессованной земли, пришлось воспользоваться малой пехотной лопатой. Находку особо не рассматривал, закинул в хранилище, дома гляну, что добрый боженька мне покинул в награду за труды праведные. На всякий случай просканировал дно и стены ямы в надежде обнаружить еще чего-нибудь ценное. В результате получил облом. Определенно, небесные администраторы решили, что хватит Ваньке Силаеву подарков на сегодня. Ну и ладно, я не в обиде. Если выложенное на одном из сайтов предложение о готовности выкупить обломок магического средоточия гнезда за нехилые деньги не является чьим-то злым розыгрышем, в моих руках на данный момент уму непостижимая сумма. Потенциально, разумеется. Чтобы превратить эту массу в реальные бабки, нужно еще изрядно покрутиться, ибо желающих отобрать у ребенка конфету и в этом мире предостаточно. Хотя есть у меня одна задумка насчет реализации осколков. Вот только куда потом деньги девать, ума не приложу. Памятуя о гигантском скопище опасных иномирных монстров, со всеми предосторожностями высунул голову из ямы. Вокруг ни единой твари. Похоже, после утери над ними контроля со стороны кристалла, Сообразительные животинки рванули что было мочи прочь от того места, где они находились явно вопреки собственному желанию. Вот и хорошо, не нужно никого убивать. И вообще, хватит с меня на сегодня приключений. Вылез из ямы, осмотрелся. Над головой синие небеса, по которым неспешно плывут небольшие кучевые облака. Солнышко светит. Специфический астральный фон пустоши хоть и ощущается, но он не столь давящий, как на осколке, из которого меня только что выкинуло. Впрочем, насчет выкинула я, скорее всего, не прав. Дело в том, что окружающий пейзаж напоминал последствия дружеской вечеринки канадских лесорубов, принявших на грудь прилично вискарика, после чего пытавшихся доказать друг другу, чья пила мощнее и зубастее. Иными словами, вокруг ямы образовалось нечто невообразимое из поваленных стволов и крон деревьев. Лишь редким представителям древесного царства удалось пережить катаклизм и остаться, что называется, на ногах, точнее, на корнях. Определенно осколок иной реальности выпал из внепространственного кокона и навеки вечные пришвартовался к пустошам. Интересно, происходило когда-нибудь что-либо подобное, или это первый случай? Скорее всего, подобные явления имели место быть, если не по вине нерадивых сталкеров типа меня, хотя бы из-за сбоев в работе самих кристаллов или небесных клякс. Оно ведь Шувалов-Волынский откуда-то почерпнул информацию о магических средоточиях всякого осколка именно в виде кристаллических структур, и про гигантские скопища монстров он упоминал. Выходит, подобные прецеденты все-таки время от времени случаются, и тому имеются достоверные свидетельские показания очевидцев. А я-то уж хотел возгордиться, мол, полюбуйтесь, люди добрые, какой я великий и могучий покоритель осколков и губитель монстров. Насчет оказавшихся в пустошах помимо собственной воли существ, большинству из них предстоит сдохнуть в самое ближайшее время. Причина тому – несоответствующий привычному им магический фон. Все-таки неспроста вся эта зубастая рать сидела в своем гнездовище и категорически отказывалась отправиться на освоение новых земель вне территории осколка. Многих ватажников в этих местах вскоре ожидает халява в виде мертвой туши какого гигантского кракозябра. В памяти тут же возникли образы буквально придавленных друг к дружке монстров, по телам которых я не так давно совершал свой феерический забег. Если кому-то из них удастся адаптироваться к здешним условиям, васюганские пустоши ожидают потрясения, связанные с разделом кормовых участков. Для меня же, все складывается самым наилучшим образом, больше монстров хороших и разных, выше шанс добыть жемчуг из их тел. Еще и развалины города должны были переместиться в эту реальность. Однако, боюсь, не переживут древние стены столь мощной встряски. Ну все, чужие проблемы шерифа не трахают. Мне бы поскорее покинуть зону тотального лесоповала и двинуть в направлении дома. Интересно, какую по площади территорию занимает пришвартовавшийся осколок иной реальности? Вопрос вовсе не праздный. Те, кому когда-нибудь доводилось продираться через непролазный бурелом, меня поймут. Глава 6. Ставшие с недавних пор родными для меня дубки встретили Ивана Силаева подобно растревоженному пчелиному улью. Изменения, произошедшие на территории Васюганья площадью в несколько тысяч квадратных километров, не прошли мимо внимания сканирующих устройств космической спутниковой группировки Российской империи. Обычно территории пустоши закрыты для наблюдения из космоса, однако случившийся катаклизм на какое-то время развеял туман войны и позволил установленным на спутниках приборам фототелевизионного наблюдения отснять не только последствия швартовки осколка иной реальности к нашему миру, но запечатлеть весь процесс с начала и до конца. Теперь это, пожалуй, самая главная тема в медийном пространстве. Телевизионщики то и дело гоняют видеоролики по всем каналам, на которых отлично видно, как трансформируется ландшафт пустоши на территории гиблой Мари, а это пятно диаметром более сотни километров. Затем всякие бородатые эксперты с умным видом на голубом глазу начинают выдвигать разного рода гипотезы по поводу причин катаклизма. По этому случаю, я даже телек начал смотреть намного чаще, чем раньше. Уж очень меня забавляют пространные рассуждения академиков от магии, не имеющие ничего общего с реальными событиями. Сам факт слияния осколка иной реальности с реальностью Земли никто не отрицал, а вот, насчет того, какие факторы послужили тому причиной, тут уж мнения компетентных товарищей расходятся часто в диаметрально противоположных направлениях. При этом ни одному профессору даже в голову не пришло, что виновником всей этой заварушки является ничем особо не примечательный сельский юноша Иван Силаев. Ну и ладно, я не тщеславен, пусть думают, что виноват некий местный Тесла, или инопланетяне. Вскоре событие обрастет такими же невероятными слухами, как, например, падение Тунгусского метеорита, случившееся в моей родной реальности в начале прошлого века, или Лохнесское чудовище, которое ко второй половине 21 века так и не было обнаружено, однако в его реальном существовании были уверены многие. А вот здесь этого события не случилось. То ли Тесла не включил свой аппарат по беспроводной передаче электроэнергии, то ли фотонному кораблю инопланетян удалось избежать крушения, то ли что-то повлияло на орбиту той самой кометы, и небесное тело удачно разошлось с нашей планетой. Что же касательно наших дубков, после моего возвращения из похода, как уже упоминалось, обычно тихий и спокойный поселок превратился в растревоженный улей. Сюда нагрянули сотни представителей чародейского сообщества как российского, так и зарубежного. Народ жаждал немедленно отправиться в пустоши, чтобы собственными глазами посмотреть на свершившееся чудо, заодно проверить кое-какие свои теории. Однако скопом их туда не пускали, разрешали проход относительно мелкими партиями и по очереди. Приоритет посещения, разумеется, получили представители российского сообщества одаренных. Разумеется, чародеев в зону отторжения в одиночку никто отпускать не собирался. Для этого царское правительство отрядило воздушно-десантную дивизию, а это без малого 5000 бойцов. Для размещения всей этой оравы нынешней ИО, старосты дубков Калистов Сергей Артемьевич выделил аж целый заливной луг, что в версте от поселка. Жаль, место было неплохое, впрочем, после следующего весеннего разлива Тюменьки все следы пребывания военных будут смыты водой. А пока на том месте, где недавно паслись коровки, козы и прочее мясо-молочная животина, стройными рядами выстроились палатки, а незадействованное в походах по пустошам бравое воинство занималось от нечего делать строевой подготовкой и рытьем траншей по принципу «отсюда и до обеда», а после обеда иззакапывало. Верный принцип: если солдата хорошенько не утомить, в дурной голове молодого самца непременно возникнут мысли, кои подвигнут его на разного рода подвиги, чреватые незапланированным приростом численности населения дубков и прочих окрестных населенных пунктов. Вообще-то, опираясь на собственный опыт в таких делах, сомневаюсь, чтобы копание канав уж очень сильно утомит бравую десантуру, а прибывшие военные статями дадут фору самым крепким местным хлопцам. Так что уважаемым отцам семейств следует максимально усилить бдительность и с оглядкой выпускать несмышленых девиц из дома, да и за женами поглядывать, особливо если молодые и горячие. В центральной части временного военного поселения располагался небольшой палаточный городок магов. Чародеям, в отличие от военных, вход в дубки заказан не был. Вот и шастали по поселку, свои любопытные носы пихали куда можно и куда нельзя, да еще всякими глупыми вопросами народ допекали. Впрочем, селянам от этого неожиданного нашествия одаренных было не только беспокойство, но и весьма нехилый гешефт от продажи продуктов питания. Кое-кто из наиболее ушлых местных жителей даже пытался втюхать магикам чудесные артефакты, якобы найденные в пустошах, либо в гнездовьях. Однако наспех чаще неумело вытесанные из придорожного булыжника фигурки спросом не пользовались, ибо не были маги круглыми дураками, и отличить настоящий артефакт от подделки способны буквально на ходу. Помимо магов и военных, в дубки также хлынул поток любопытствующих гражданских лиц. Эти заняли всю свободную жилплощадь, часто выселив довольных хозяев из их домов на сеновал и иные какие пристройки. Ко мне также наведывались. Предлагали довольно большие суммы за постой, но я их всех послал сначала культурно, а когда изрядно достали, уже не выбирая выражений. Закончилось тем, что на здоровенном листе ватмана написал аршинными буквами: «Свободного жилья под сдачу в наем нет. Настоятельная просьба не беспокоить хозяина». Плакат приклеил скотчем к листу фанеры, для защиты от дождя обмотал тонкой пищевой пленкой, щит приколотил у калитки с внешней стороны забора. После этого поток желающих снять жилье значительно поубавился. Однако недолго я наслаждался тишиной и покоем. Какая-то языкастая падла, то ли со зла, то ли по глупости, навела на меня желающих отправиться в пустоши, чтобы собственными глазами посмотреть на чудо чудное диво дивное. Скажу вам, народ не мелочился, деньги за наем в качестве проводника, носильщика и охранника предлагали серьезные, и будь я прежним Иваном Силаевым, наверняка подвязался бы к какой ваташке. Но для меня теперешнего недельный заработок в пару-тройку сотен целковых не является чем-то из ряда вон. Так что и этих я был вынужден посылать куда подальше. В результате пришлось дописывать на листе. Проводников и мулов ищите в других местах. Мое возвращение в поселок из пустоши прошло вполне спокойно. Военные на КПП на одинокого путника, к тому же не экипированного надлежащим образом для длительных походов по опасной зоне отчуждения и внимания не обратили. Практически все их внимание было занято ватагами рвущихся в пустоши чародеев. Магиков я понимаю, коль хочешь получить результат, поторопись, пока хотя бы какие следы сохранились. Не знаю, что именно они хотят обнаружить, но искренне мысленно пожелал им удачи, может какие тайны мироздания откроют. Все-таки народ с серьезным академическим образованием, к тому же до зубов вооруженный всякими поисковыми артефактами, кои я обнаружил в походных рюкзаках сопровождающих их бойцов. Сами маги предпочитают ходить налегке, а всю тяжелую ношу перекладывают на плечи неодаренных. С реализацией трофеев тянуть не стал, как следует отмок в ванной, плотно поел и прямиком к Зябкинду. У старого еврея глаза полезли на лоб от счастья, после того, как я сообщил ему, что имею в наличии полтора десятка неразделанных туш только крупных монстров и до полусотни тел всякой мелочи. Поначалу, правда, не поверил моим словам, даже съехидничал что-то насчет удачливого охотника, притащившего добычу в дырявых карманах. Пришлось предъявить в качестве доказательства того самого слонопотама. Представьте удивление Моисея Абрамовича, когда в его не очень просторном магазине стало вдруг не протолкнуться от обилия плоти. «Ну все-все, Иван, видю, убегите, пожалуйста, эту звидюгу туда, откуда достали». От волнения представитель гонимого всеми и во все времена хитрожопого народа даже картавить начал, чего раньше я за ним не замечал. Разумеется, Зябкин понял, какого рода артефакт имеется в моем распоряжении. Моисей Абрамович не был бы ловким предпринимателем, если бы тут же не закинул удочки насчет возможного приобретения чудесного артефакта за хорошие деньги. Я, разумеется, категорически отказался от хороших денег, сославшись на то, что такая корова нужна самому. Ну не объяснять же ему, что способен на дню изготовить с десяток таких агрифактов. Для всех я пока никакой не маг и еще не скоро объявлю во всеуслышание о наличии у меня дара, а в качестве легенды поведал ему, что на перстенек случайно наткнулся в пустошах, скорее всего, кто-то из ватажников обронил, или его владелец был растерзан хищной тварью и проглочен вместе со всей амуницией. Затем то, что осталось от незадачливого охотника, крайне удачно для меня выпало из твари вместе с фекалиями. Говно с остатками тряпья было съедено насекомыми капрофагами, а колечко осталось валяться на земле в ожидании, что его подберет какой-нибудь счастливчик. Так что, уважаемый Моисей Абрамович, перстенечко я вам не продам и не обменяю ни на какие самые ништячные ништяки. Самому нужен хабар из пустоши таскать. Удобно, понимаете ли, на волокуше столько не утащить. Старый проныр оказался с понятием и не стал более выклянчивать, насколько я понимаю, весьма и весьма ценную вещицу. Придя в чувство от внезапно охватившего счастья, владелец лавки перестал безбожно картавить, взамен у него прорезался характерный для сынов израилевых малороссийский говор. «Таки, юноша, шо ви имеете сообщить старому Зикинду за ваши трофеи? Подробно описывать процесс нашего с ним торга не стану, ибо уж очень он нудный». Как оказалось, имеющиеся в распоряжении торговца объемы морозильных камер были вполне способны вместить тела всех добытых мной животных. Хитроумный торгаш даже добавки попросил, и не мудрено, прозорливый иудей ловко просчитал ситуацию с грядущим наплывом в дубки огромной массы едоков, и то, что вкусное и очень полезное мясо твари пустоши он сбагрит с тройной, даже четверной наценкой. Я, конечно, потерял нехилые бабки из-за собственной поспешности с продажей туш, но особо не горюю по этому поводу, поскольку помимо уже добытых в обнаруженных по дороге домой телах крупных монстров, окочурившихся по непонятным причинам, я находил как минимум по одной, максимум три жемчужины. Таким образом, с полутора десятков туш, в общей сложности набралось 36 конкрементов. Мясо павших животных я, как рачительный хозяин, определял во внепространственное хранилище, так что достались они мне практически без каких-либо телодвижений с моей стороны. Кто-то скажет, совсем сбрендил Ванька Силаев, падаль народу скармливать. А нет, монстры умерли не так давно, некоторые еще в предсмертных муках лапами подрыгивали, и в конвульсиях бились, так что никакая это не дохлятина, а вполне качественное мясцо. Да и надуть Зябкинда я бы не смог, поскольку его магический определитель тут же выявил бы некачественный товар, а так все прокатило как надо. В результате после реализации сотни тонн неразделанных туш животных по цене руб. За кило я стал богаче на 100 тысяч российских рубликов, которые торговец мне и вручил в виде 10 пачек новеньких 100-рублевок в банковской упаковке. Тут мой интровизор неожиданно обнаружил недостачу в двух из них по одной бумажке и доложил мне об этом. Интересно, Зипкинда работа, или какого нечистого на руку банковского клерка? Разумеется, я выразил торговцу свое резкое фи, и потребовал пересчитать банкноты в тех самых пачках. Старый жулик, конечно же, посетовал на банковское варье и без лишних слов компенсировал недостающую денежную сумму. Но как, молодой человек, вы узнали о недостаче? Поинтересовался хитроумный торгаш, ничуть не удивленный самим ее фактом, но весьма впечатленный моими способностями считать деньги, не вскрывая банковских упаковок. «У каждого свои секреты, Моисей Абрамович», — глубокомысленно загадочно произнес я, запихивая пачки денег в рюкзак. Я было уже откланялся и собирался покинуть торговую точку Зипкинда, но на половине пути к двери был остановлен вполне ожидаемым вопросом. «Иван, тут такое дело. Ни в одной из крупных туш мой сканер не обнаружил жемчужин, что наводит на кое-какие мысли. Но я не допустил продолжения разговора и оборвал торговца в довольно резкой форме. Мысли – это хорошо, как сказал кто-то из древних, пока я мыслю, я существую. Так что думайте, что хотите, уважаемый, но добытые жемчужины я оставлю себе для реализации в другом месте. И убедительная просьба, более данный вопрос не поднимать. Но я всего лишь хотел. Чего именно хотел от меня Зябкинд, я так и не узнал, хотя оно и без объяснений было понятно, поскольку, по его глубокому убеждению, Иван Силаев не является одаренным, то есть, увеличивать силу своего чародейского дара посредством поглощения жемчуга ему не нужно, значит добытые из тел монстров пустоши конкременты ему потребны исключительно в качестве товара, а кто кроме Моисея Абрамовича может предложить самую приятную для сельского паренька цену? Ведь в другом месте его уж точно обманут. Заботливый, однако. Ладно, пусть по ночам не спит от боли в печенке и зубами скрежещет, подсчитывая недополученные выгоды, лишь бы не начал заниматься ерундой и не послал по мою душу каких-нибудь отмороженных душегубов. Наемных убийц я не опасаюсь. Беспокоит то, что вместе с ними, мне также придется устранить и Зипкинда. Было бы очень жаль терять столь полезного человечка. Так что, остается лишь надеяться на благоразумие старого еврея, благодаря которому, ему, собственно, и удалось дожить до своего довольно преклонного возраста. Следующие несколько дней я изучал осколки сердца гнезда. Ну как изучал, выеживался как мог. Сначала положил на стол перед собой десяток икосаидров и тупо на них пялился, тужась в бесполезных попытках каким-либо образом вступить во взаимодействие с этими загадочными объектами. Не прокатило. Затем погружал кристаллы в различные жидкости, начиная с простой воды, заканчивая органическими растворителями, царской водкой и совсем уж агрессивной плавиковой кислотой. В работающей на полную катушку микроволновке пару часов продержал, пока та, не выдержав подобных издевательств, не сгорела. Все оказалось без толку. Пытался пустить в ход свой артефактный ножик, острейшее магическое лезвие, способное резать алмаз, будто раскаленный нож сливочное масло, банально пасовало перед материальным объектом. Впрочем, материальным ли, в этом я стал сомневаться после того, как совершил попытку воздействовать на него магией. Все созданные мной магические конструкты, и же с ними огромное количество неструктурированной энергии, все это буквально проваливалось вовнутрь 20-гранника без каких-либо видимых эффектов, нарушая тем самым незыблемый принцип, сформулированный в той реальности Исааком Ньютоном о том, что на всякое действие должно быть хоть какое-нибудь противодействие. Нет же, действия с моей стороны были, при этом все мои потуги получить ответный отклик на них заканчивались полным фиаско. Раз 20 я практически полностью опустошал свое средоточие в тщетных попытках наполнить объект маной. Кристалл нагло слопал хренову тучу халявной энергии, даже не икнул и спасибо не сказал, но как был прозрачным куском некой неподдающейся исследованию, на вид вполне материальной субстанции, таковым и оставался. Странно, ведь для того, чтобы разрушить ту огромную кристаллическую структуру, от меня не потребовалось никаких особых усилий, а вот с ее частичкой самое что ни на есть трабло получается. Возможно, этот кристалл нечто типа атома, который до определенного времени считали неделимым. Ну вот я и пустился в непродуктивное мыслеблудие. Нет, пусть этим занимаются здешние маги в умелые руки, которых эти кристаллы попадут рано или поздно. Разумеется, держать их при себе до скончания дней своих я не собираюсь. Стоит также упомянуть, что в магическом зрении объект выглядел как абсолютно черное тело со слегка размытой поверхностью. От бесплодных попыток постичь суть кристалла меня отвлек визит соседки бабки Евдокии Петрухиной. Бабулька попросила по старой памяти выкопать на ее огороде картофан, за что обещала выплатить аж целую полтину серебром. К великому разочарованию старушки, я вынужден был отказаться, сославшись на тотальную занятость. Недовольная бабулька бросила в сердцах: «Больше, Иван, тебя никогда ни о сем не попрошу и денег моих пенсионных тебе не видать», после чего покинула мой дом, громко хлопнув дверью. Ага, напугала. Боюсь, боюсь, боюсь. Без ее полтины уж точно от голода ласты склею. Ха-ха-ха и еще тысячу раз. Ха. Вот тут-то я вспомнил, что у самого в огороде непорядок. Картофельная ботва усохла, грядки начали зарастать сорняками. Надеяться мне ни на кого, кроме как на самого себя. Так что крестьянская натура Ивана Силаева мигом взяла под полный контроль горожанина Игоря Ветрова и заставила меня прекратить заниматься ерундой и направиться в огород, вооружившись лопатой, ведрами и прочими необходимыми для копки картофеля приспособлениями. С точки зрения агротехники, процесс несложный, точнее примитивный да нельзя. Копнул куст, выворотил ком земли, разворошил его, подобрал клубни в ведро, и после того, как оно наполнялось, высыпал содержимое для просушки на специально расстеленный на земле кусок брезента. Погода отменная, дождей не было пару недель, при этом земля не пересохшая из-за густой поросли сорняков, вымахавших местами аж мне по колено, так что процесс скопки не требовал от меня особых усилий. Работа, по большому счету, рутинная, особого шевеления мозговых извилин не требующая. Хотя, кто же может запретить шевелиться этим самым извилинам? Благодаря этому шевелению, в процессе монотонного труда в мою голову пришла, как мне показалось, гениальная идея. А что если предложить магическому сообществу эти самые неподдающиеся изучению осколки магического сердца гнезда гиблой Мари? Кстати, насчет названия, вряд ли это место будет по-прежнему фигурировать в анналах как гиблая Марь, поскольку после слияния характер рельефа там изменился кардинально. Стремно, конечно, обращаться к чародеям с подобным предложением. Возьмут в оборот и станут задавать всякие неудобные вопросы, еще и мага-менталиста привлекут. Придется упорно доказывать, что кристаллы обнаружил по случаю. Скорее всего, с этим проблем не будет, поскольку для контроля я несколько раз заходил в привал странника, якобы попить пивка, на самом деле маячил перед господами-чародеями в попытке понять, выявят те или нет мою магическую одаренность. Перед каждой такой проверкой я закрывал свой мозг астральной пеленой, делающий мое сознание неотличимым от сознания неодаренного. Этот магический конструкт я позаимствовал из вселенной чародеев войны. Удивительно, но без какого-либо понимания процессов работы заклинания, мне каким-то чудесным образом удается им пользоваться в реальной жизни и не только им. В моем чародейском арсенале есть еще с полдюжины заимствованных в игре магических формул. Вот только не спрашивайте, как оно работает, ибо самому очень хотелось бы разобраться во всем этом. Тут стоит отметить, что некоторые заклы работают абсолютно непонятным образом. Взять, к примеру, телекинез, посредством которого я посылаю во врага раскаленные до жидкого состояния камни. Казалось бы, у меня появилась возможность полетать, а вот и хренушки с маком. Данный конструкт способен взаимодействовать только с телами неодушевленными. Ладно, думаю, коль на человеке не работает, сооружу-ка я летательную площадку, чтобы поднимала ее, а меня вместе с ней. Ага, сейчас, стоило наложить конструкт на свой гравилет, как проклятая деревяшка, скинув своего пилота, взмыла в воздух и, зависнув на высоте 2 метра, замерла в ожидании дальнейших моих указаний. Ну, думаю, ладно, не мытьем, так катаньем, но все-таки своего добьюсь. Изготовил специальные крепежные приспособления для ног, установил их на платформе, зафиксировался с их помощью и попытался подняться в воздух. Тут меня снова поджидал сокрушительный облом. Наложенный конструкт категорически отказался поднимать платформу с человеком на борту. Вот такие пироги с котятами, как любил говаривать мой дед. Воздухоплавателя из меня так и не получилось. Идея весьма и весьма заманчивая, и отказываться от ее реализации я не собираюсь. Моя уловка с наложением маскировочного заклинания вполне удалась, Никто из одаренных во время моих визитов в ресторацию мага во мне так и не определил. Надеюсь, пелена и дальше будет служить для меня надежной защитой от проницательных чародейских взглядов. Так вот, возвращаясь к проблеме, на которую я наткнулся. Просто так с наглой рожей к магам не сунусь. Сошлются на гражданский долг всякого законопослушного подданного Российской империи, и ни копейки не заплатит. Орден от какой, вполне возможно, на грудь повесит, но денег точно не дадут, пообещают, но скорее всего я их даже через те самые пресловутые 3 года не увижу. Ну и хрен бы с этими деньгами. Потенциально у меня их в достатке. Однако словами не передать, насколько мне надоело светить покоцанной рожей. Девушки, также, за страшной хари не способны рассмотреть мою тонкую душу. А мне, особенно после ухода Глафиры Воскобойниковой, ужасно хочется прижать какую-нибудь красотку к своей широкой груди, затащить в койку и отодрать неоднократно к обоюдному удовольствию. Я, разумеется, способен себя излечить, но в результате возникнет куча вопросов и вполне обоснованных подозрений. Сдается мне, чтобы легализовать в глазах широкой общественности полное избавление от последствий родовых травм, мне все-таки придется обратиться за помощью к профессиональному магу-целителю, чтобы получить на руки официальный документ, откуда есть пошла моя красивая харя. Вот тут-то я натыкаюсь на, казалось бы, непреодолимую преграду. Мало, что услуги этих специалистов стоят огромных денег, к тому же, из-за тотального засилья постоянной клиентуры шанс пробиться к ним у меня минимальный. Стоимость операции вполне окупится парой жемчужин. Вот только доказать законность владения таковыми для простого сельского паренька будет очень и очень непросто. Ну сами представьте, как отреагирует какой-нибудь жандармский чин, если я ему расскажу о том, что в одиночку сумел завалить крупного монстра пустоши и, не обладая магическим даром, найти в этой многотонной туше маленький такой камушек. Скорее всего, меня примут за грабителя с большой дороги, со всеми вытекающими. И это, отнюдь, не моя разбушевавшаяся паранойя. Данный вопрос я основательно провентилировал в глобальной сети, так что, уверяю вас, опасения мои вполне обоснованы. Кажется, я довольно внятно все объяснил. Теперь мне необходимо найти мага-целителя, который согласится устранить последствия родовой травмы, да так, чтобы вылечил без всяких денег, да еще спасибо за это сказал. Думаете, задумка из разряда невыполнимых? А вот и нет. Есть в России некий орден зрящих и надзирающих. По большому счету, мне плевать, куда именно зрят и зачем надзирают его адепты, однако я собственными глазами имел возможность наблюдать, как одного из членов данной организации маг-целитель этого ордена буквально выдернул с того света, при этом даже не вспотел. Так вот, если я свяжусь с Брониславом Ярославовичем Шуваловым-Волынским и кое о чем ему намекну, вертолет с 500 эскимо, скорее всего, довольно оперативно прилетит к моему дому. Тут, главное, достаточно достоверно обосновать, каким именно образом загадочные осколки оказались в моем рюкзаке. Вообще-то на всякие хитроумные отговорки я горазд еще с давних курсантских времен. Что именно поведать орденским для меня проблемой не станет. С тоской и ненавистью урожденного горожанина перед тяжелым крестьянским трудом я посмотрел на оставшуюся треть участка с невыкопанным картофелем, но все-таки копку решил довести до победного конца. К тому же, метеорологи пообещали на завтра затяжные осадки. Сгниет, заплесневеет картофель на корню, Игорю Ветрову будет очень и очень неловко перед Иваном Силаевым, хоть и покойным. Так что телефонный разговор с одним астральным воителем я решил отложить на завтра. К тому же, остаток дня необходимо посвятить тщательной проработке правдоподобной легенды о том, каким образом ко мне попали эти самые кристаллы. И не просто правдоподобной, а самой, что ни на есть, убедительной. Чтоб комар носа не подточил, а орденские дознаватели, без участия которых вряд ли обойдется, тем более, ничего не заподозрили. Глава 7. Сегодня проснулся позже обычного. Натрудился вчера с картофелем. Выкопать полдела, клубни необходимо хорошенько просушить. Потом их следует еще и рассортировать на крупные, что на еду, средние, эти в качестве семенного фонда и мелочь, которую я пожертвую безвозмездно на корм соседским свиньям, благо желающих хоть отбавляй. Затем всю эту кучу картофеля, кое без малого тонна, необходимо оттащить в подвал и рассыпать на специальные стеллажи. Кто-то заметит мне в упрек, мол, какой непостоянный в словах Игорь Ветров, клялся и божился на следующий год засеять огород газонной травкой. А нет, какой-то семенной фонд организовал. Каюсь, получилось как-то само собой. Похоже, причиной тому, крестьянские навыки, доставшиеся мне в наследство от реципиента. Лишь после того, как половина урожая оказалась в подвале, до меня дошло, какой же я чудак на букву «М», имея на пальце готовое картофелехранилище, в котором клубни сохранят свои вкусовые качества хоть до тепловой смерти вселенной, таскать их в подвал, согласитесь, по меньшей мере, нерационально. Разумеется, сильно себя не укорял, поскольку, по моему глубокому убеждению, ошибка, которую можно исправить без негативных последствий для себя и окружающих, вовсе не ошибка, мелкий ляп и урок на будущее. Все равно, немного поругал себя за косность мышления и недооценку собственных чародейских возможностей. Кстати, я уже знаю, куда отправится урожай яблок, слив и поздних груш, и же с этим дынно-арбузная благодать, ну и прочий урожай с моего сада-огорода. Так что овощами, фруктами и свежей зеленью в широчайшем ассортименте лишь за счет урожая этого года я обеспечен на несколько лет вперед. От радости громко запел старую песню из родного мира, перефразированную на новый лад. Как хорошо быть чародеем, как хорошо быть чародеем. Лучшие работы я вам, сеньоры, не назову. В оригинальном варианте про генералов пелось, но военным больше становиться не собираюсь, а вот чародейская стезя меня в настоящий момент сильно привлекает. А может, ну ее эту опасную сталкерскую жизнь. Объявлю себя артефактором, буду производить внепространственные хранилища для нужд гражданского населения и, разумеется, военных. Исправлю физию, возьму в жены девку посимпатичнее, чтобы хозяйственная была, и не гундела по всякому поводу, и чтобы. Так, Баргузин, стоп, размечтался, мать твою за ногу. Стоит тебе только вякнуть насчет возможности создавать внепространственные хранилища, а также прочие боевые и защитные артефакты. Военное ведомство тут же под любым благовидным предлогом мобилизует тебя и посадит, в лучшем случае, в золотую клетку, в худшем, заставит пахать за пайку хлеба в какой-нибудь шарашке, по типу тех, что организовывал в свое время по приказу Сталина хитроумный Лаврентий Павлович. С шарашкой я, скорее всего, утрирую, но столь ценный человеческий ресурс военный вряд ли пропустит мимо своего внимания. Дело в том, что ни в сети, ни в иных каких источниках мне в принципе не попадались упоминания о внепространственных хранилищах, подобно моим. Подозреваю, что если таковые и существуют, их наличие держится в строжайшем секрете, поскольку подобные девайсы имеют стратегическое значение. Я, как человек военный, могу буквально на лету предложить более двух десятков вариантов применения таковых в диверсионной практике. Что же касаемо генералитета, эти уж точно не глупее меня и моментально сообразят, каким образом проще всего доставить в тыл противника тяжелую бронетехнику, артиллерию или хреновую кучу взрывчатки для подрыва какого-нибудь важного объекта, ну и так далее, в том же духе. Так что назначать себя артефактором пока рановато. Вот если за моей спиной будет стоять влиятельная организация, каковой является княжеский род Засекиных. Ну да, так меня туда и приняли на равных правах с распростертыми объятиями. Уж очень сильно провинилась бабка Семирамида перед родным батюшкой Львом Григорьевичем, да так, что тот отлучил навеки вечные от княжеского рода свою единственную и горячо любимую дочь. Оно, конечно, потомки за ошибки не только родителей, но и всех прочих своих предков вины не несут, и по праву крови я такой же князь Засекин, как и все остальные представители данного рода. Даже от воли патриарха тут ничего не зависит. Захотят меня принять в род Засекиных, или не захотят, княжеский титул мне гарантирован законами Российской империи, разумеется, с приставкой Силаев. Отмечу, крайне оскорбительной для чванливого дворянства, поскольку умыкнувший ее из родительского гнезда Серафим Силаев не был даже мелкопоместным дворянчиком, или хотя бы разночинцем, всего лишь принадлежал к крестьянскому сословию. Ну все-все, снова растекся мыслью по древу. Становиться князем пока не собираюсь, мордой лица не вышел. Вот отряхтую, буду дальше думать, как поступить с неожиданно свалившимся на мои плечи бабкиным наследием. Ну Семирамида, прям кремень, а не женщина, ни словом, ни полусловом не обмолвится о своих княжеских корнях, даже пребывая в старческом маразме. Забила сначала на сына бездаря, затем на внука калеку, да так и ушла из жизни разочарованной. Поэтому, наверное, и злая на весь мир была, как тысяча чертей. Ладно, царствие ей небесное, и пускай земля будет пухом. За свою великую любовь пострадала, и обрушившиеся на нее невзгоды женщину не сломали. Уважаю, даже жалею, что с ней не встретился при ее жизни. За этими мыслями, сгреб картошку в магическое хранилище, а под сурдинку до сумерек еще и урожай груш с двух деревьев туда же отправил, и же с этим два десятка вызревших дынь и три дюжины здоровенных арбузов. Я бы яблоки поснимал, но моей любимой Антоновке еще, как минимум, месяц висеть до полного вызревания, а зимним сортам не меньше двух. Жаль, летние сорта, местные аналоги белого налива, коричневого полосатого, медовки и прочие успели отойти. Впрочем, на рынке ими, вроде бы, до сих пор торгуют. Если так, мне следует основательно затариться ароматными плодами и всем прочим, что сейчас дешево, а зимой днем с огнем не найти ни за какие бабки. Покончив с крестьянскими хлопотами, я вернулся в дом и после ужина до поздней ночи копался в сети на предмет поиска информации по ордену зрящих и надзирающих. Кое-что надыбал, но буквально с гулькин клюв. По описанию это некий аналог охотников за привидениями из популярного фантастического нейрофильма моей родной реальности. Иными словами, если в вашем доме завелся полтергейст или еще какая барабашка, звоните по указанному на сайте номеру и вам непременно помогут. Об иерархической структуре данной организации никакой информации вообще не нарыл, лишь номер многоканального телефона для связи со страждущими или любопытствующими. Предполагаю, что первых избавляют от нежелательных и крайне навязчивых астральных сущностей, вторых отсылают в известном направлении. Теперь мне стало более или менее понятным звание, или должность, астральный воитель одного моего знакомого члена этого, вне всяких сомнений, полезной организации. Пребывая в свое время в ипостаси призрака, я смог собственными глазами наблюдать, какими опасными и вредоносными могут быть астральные сущности для здоровья человека и в его быту. И не только наблюдать, но карать некоторых особо прытких тварей, будучи той же самой астральной сущностью. Генералов также наказал. Жаль, бойцов моих не вернуть к жизни, я бы многое за это отдал. По большому счету, не я виноват в их гибели, однако чувство вины за то, что я жив, а они мертвы, висит тяжким грузом на моей совести, и ничего с этим поделать не могу. Вот такой я совестливый и никуда от этого не деться. Уснул глубоко за полночь. Проснулся около 7 утра, что для меня поздновато, поскольку обычно мой день начинается с 6. Вылез из кровати под шум дождя. Да, метеорологи здесь не ошибаются, сказали, будет дождь, таки получите и распишитесь. Мне иногда кажется, что местные одаренные не предсказывают погоду, создают ее. Вот только непонятно, на кой хрен во второй половине августа в самую пору уборки урожая устраивать всемирный потоп. Насчет библейского катаклизма, я, разумеется, преувеличиваю, но воды с небес льется, на мой взгляд, чересчур, затопит картофельные грядки, вытаскивая ее потом из грязи. Мне-то волноваться ни о чем, за односельчан радею. Хотя, все жители Дубков были своевременно оповещены о предстоящем ливне, не успели убрать урожай в закрома, значит, сами себе ленивые буратины.